Глава 25. И где-то в этой буре сквозь толпу я увидела его, высокого, в черном плаще поверх алого мундира, с шрамом над бровью. Генерал Моравия. Он величественно двигался в нашу сторону, и брови его хмурились. «Это что за какимами?» — спросил он, а солдаты доедали блины со скоростью звука. «Мы называемся как у мамы?» — поправила я. — Просто буква «У», а не «И». Там хвостик не виден. Сучок и не поместился чуть-чуть. «А ну все марш обратно!» — рявкнул он, и толпа мгновенно замерла, как будто по ней прошелся ледяной ветер. «Это что за нарушение дисциплины? Разойтись!» Он обвел взглядом солдат, и каждый, кто секунду назад жевал с набитым ртом, теперь стоял смирно, глядя в землю. Я сглотнула. Немного не так я себе его представляла. Сейчас генерал казался воплощением суровости. «Это что за гастрономическая диверсия?» — спросил он холодным голосом. «Это блины?» — произнесла я. Снова тишина. «А это вкусно!» — смутилась я, переворачивая блин. «Можете попробовать. За счет заведения. Я угощаю». «Даже не подумаю», произнес генерал Моравия, глядя на мой веселый фургон. Я почувствовала себя дурой, которая просто смотрит на генерала, на его темные волосы, на шрам, на пристальный взгляд серых глаз, на его руки. Руки, которые держали меня, когда я уже не могла дышать. Его плащ согревал меня, когда я дрожала от холода и страха. И сейчас он смотрит на меня, как на проблему. Как на диверсанта с лопаткой. «Ну и ладно, генерал», подумала я, переворачивая блин, который уже начал подгорать. «Если не хочешь моих блинов, твои солдаты хотят, и они придут. Они всегда приходят за тем, что пахнет домом». У меня подгорал не только блин, но и попа. «Разрешение на торговлю», — произнес генерал, протягивая руку. Ту самую, которой он изменил мою судьбу, вытащив меня из-под ног обезумевшей толпы. «Дома забыла», — прошептала я. «Сделай вид, что хотя бы ищешь ради приличия», — кричал внутренний голос. Я суетливо зашарила по полочкам, по ящикам, по шкафу с зельями, которые, к слову, тоже не имели разрешения. «Точно, точно, дома забыла», — кивнула я. «Вот такая вот я забывчивая». Я попыталась улыбнуться. «Ну, может, все-таки...» — начала я, чувствуя, как робею под его взглядом. Генерал молчал. «Да». Неловкая ситуация. Я что-то чувствую себя как дура. Впервые за долгое время. «Хотите, угадаю? У вас его нет», — произнес генерал Моравия, словно видел меня насквозь. «Если у вас нет разрешения, то...» Его голос казался обманчиво мягким и тут же стал напоминать приказной, командный. «300 метров от стен». Я посмотрела в самую глушь леса, почувствовала, что там меня точно не найдут. «Я кому сказал?» — произнес генерал. И я поняла, что он шутить не любит. «Хорошо», — едва слышно выдохнула я, облизав губы. «Как скажете». «Да, сразу видно, дракон. Я ведь не ошиблась. Они все одинаковые, чешуйчатые, бесчувственные твари. Что принц, что он». Я честно делала вид, что собираюсь, просто долго копошусь. Я была уверена, что он сейчас уйдет, и я продолжу. Но не тут-то было. Генерал стоял и ждал, и не сводил с меня глаз. Я поняла, театр не проканает. А так бы я собиралась, а как только генерал ушел бы, снова бы разложилась. Но уходить генерал не собирался.